Мастерская творческой группы «Гудок» представляет. Евгений Венский. Рассказ «Ряса». Читает Александр Дунин. Решили ставить пьесу «Поп Иван». Сочинение, хотя и Софьи Белой, но 6 ролей мужских, 5 женских. Распределили роли, обсудили характер главного героя, начали чай пить. А во время чаю вспомнили. Монашками одеться нехитро. Черная юбка да черный платок. А где вот поповский гардероб взять? «Если на хозрасчете сделать, так можно», — предложил режиссер. «То есть пальто, простое пальто, а поверх полотенцем подпоясаться вместо пояса». «Балаган будет, что уж». «Я так не согласная», — заявила героиня. «Я стараюсь, роли на зубок, хлопочу, ночей не сплю, а вы будете балаган устраивать». «Да, это не модель», — согласились все. «Айда к попу Гавриле», — предложил Николай Спиридонов. «Пускай даст свой лапсердак». «Идея», — сказал Степан Спичкин. «Айда делегацией», — загорелся Филипп Маратов. Напились чаю и пошли. Поп Гаврила тоже пил чай, когда в калитку забарабанило 10 рук. Накинул на рубашку подрясник и вышел на крыльцо. «Здрасте, отец!» «Здрасте! Чего вам? Откуда такие?» «Комсомольцы мы, по делу!» «Что за дело?» «Из клуба «Юный коммунар». Рясу нам надо». «Рясу? Мою?» «Вашу». «Хм, очень приятно. А ежели я милицейского побеспокою?» «Да мы не даром». «Хм, не даром? Так-с, одначе не понимаю. На какой предмет вам требуется сие удеяние?» «Попа Ивана ставим. Так что же вы, по-вашему, во фраке его, что ли, играть?» «Хм, в юном коммунаре, говорите?» «В нем». «В каковый день?» «В воскресенье». «Так-так, рясу, значит. 3 целковых, чада мои. Потому прозодежда, яко глагольца, 3 целковых гоните об это место и берите рясу». Пошептались, соображали, что-то выкладывали на пальцах, посчитали и согласились. «Извольте, давайте рясу». Поп Гаврила немедленно подрясник снял, деньги получил и внимательно сосчитал. «Правильно. Идите с Господом. Только после игралища немедленно обратно, ибо не буржуй есм и лишних гардеробов не имею». «Вернем, не бойся». Николай Спиридонов шел в клуб от попа в рясе и спринцовке. Публика дивилась, а бабы, подперев рукой щеку, плевались. Спектакль сошел на ять. Хлопали без конца, вызывали актеров без счету. Товарищ Урс в местном органе напечатал хвалебную рецензию, причем упомянул и о рясе попа-героя. Товарищ Спиридонов, игравший роль попа Ивана, был выше похвал. Ряса пришлась по фигуре так, как будто была на него сшита по заказу духовным портным. Моментами хотелось подойти к нему и позвать на панихиду. Очень заразительно смеялась игуменья Марфа, чего совсем нельзя сказать о декорации второго акта. 3 дня все клубники ходили по городишку, задрав носы кверху и презирая все остальное человечество. И решили поставить попа Ивана еще раз. И снова забарабанили в калитку попа Гаврилы. Отец опять пил чай, но на стук вышел немедленно. Увидев комсомольцев, сделал ехидную гримасу и встал на крыльцо во весь рост. «Здрасте!» «Здрасте! Ну?» «Насчет рясы?» 5. Жирно будет, она и новая 5 не стоит». «Купите, посмотрю, как купите». «Да для одного разу-то». опять нечто можно. Эксплуатация. А это вам собака? Отец вытащил из кармана красное знамя, газету, и щелкнул пальцем по обведенной синим карандашом рецензии товарища Урса. Видали? Чего там? Видеть мало, соображать надо. После сицей рецензии он у Рясу может взять для сценического представления даже Московский государственный художественный театр для американских и иных заграничных местностей, и где же ныне гастролирует. Да-с. «Много пять», — упорно сказал Николай Спиридонов. «Художественный и 100 дать может, он государственный, а мы на хозрасчете». «Эксплуатация предметом первой необходимости», — подтвердил самый ученый из делегации Степан Спичкин. «Ну, тогда 4», — согласился поп Гаврила. Немного подумали, заплатили деньги и взяли Рясу. Когда Николай Спиридонов шел по городу в этом подряснике, уже смотрели с почтением на него и комментировали. «Замечательный актер будет! Мейерхольду очков 30 даст, если захочет, а Рясу носит, словно в ней родился!» После спектакля пили чай. Актеры и артистки, замученные овациями, качанием и игрой, сидели в трепете и цыганском поту. Пил чай в сторонке и гроза всего артистического мира города товарищ Урс, похожий на испанского гранда, с острой бородкой и в пенсне. Он уже писал что-то в блокноте и ехидно щурился. Артисты искоса посматривали в его сторону и не будь все сплошь безбожниками, наверное, читали бы «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его». Не спали всю ночь, не спали и другую. Что-то там он напишет. Пес ведь. Ни свет ни заря сошлись все около газетчикового киоска и стали ждать. Пришла газета. Купили 7 номеров и впились в рецензию. «Хорошо!» — вздохнули все разом. «Вот как пишет, а! И все правильно! Молодчинище!» Урс отдал всем должное. Кого обругал, кого похвалил и дал совет. «Надо еще несколько раз поставить эту прекрасную, действительно революционную вещь». И два раза упомянул о Рясе. «Рясов, который играл товарищ Спиридонов, достойно всякой похвалы. Не иначе, что в ней ходил раньше глава живой церкви, епископ Антонин». Через 3 дня в комсомол заявился собственной персоной поп Гаврила и забарабанил в дверь клуба. Высунулось несколько лохматых фигур и прыснули. «Здрасте! Здрасте! Здрасте! По какому случаю?» Поп Гаврила расположил на стул узел в черном платке, развязал его и кратко молвил: «Ряса!» «Али в деньгах нужда? Еще не подсчитывали, ничего не выйдет». «Без денег жертвую». Отец свертывал платок аккуратно и прятал его в карман. «Даром?» «Даром». Молчание длилось ровно 3 минуты. Затем поп Гаврила объяснился. «Оба раза присутствовал на представлении, где принимало деятельное участие сие одеяние, мне принадлежащее. Исходя из собственных соображений, а равно руководствуясь аттенцией товарища Урса, знаменитого местного писателя, нахожу, что могу обойтись и одной люстриновой, а оную жертвую вам. А за сим мое почтение. И будьте любезны, на представление билетиком не обессудьте. Прощевайте». «На весь сезон пришлем! Вот так спасибо!» Все раскрыли рты и почему-то замерли, а отец надел соломенную шляпу по самые уши и вышел. В тот вечер чай пили с пирожным и даже распили вшестером одну бутылку пива. За здоровье долгогривого попа Гаврилы и Рясы его!